пизда качеству записи, но мы играем первым номером, мрази. Дорога в никуда, но я знаю, куда иду. И по пути сомнения раздую дымом по ветру. Много крутых моментов прожито в этом. Навалом смазанных фоток, лиц и концептов. И где-то не так далеко силуэтом приветливо зазывает нас в гости к себе первый месяц душного лета. Полеты рассудка под метом, нам весело. Химия, где ты? Наведем марафет, высыпай из пакета. Стартовала игра, дайте нам льготу, скидку, халяву. На худой конец и с гердосом сгодится игла. Взгляни в зеркало, на нормал так накрыло, а когда не под кайфом, бля, ничего и не кайф как-то. Но ты и так, ты хуй знает, просто вот так насилие фактов, бессилие, апатия как-то. Это клоака, как показала практика так-то. Надо бы оборвать контакты, но неизменно звонит телефон. Бля, и я улетаю, довольный как слон, пропадаю полностью в этом. Все в себя целиком, без остатка, свобода по итогу оказалась завязана прочным узлом. И с возрастом жить так не сладко. Доброй ночи, на утро ждите побочек. Я лишь пророчу, что мир порочен, мрачен. Бесконечный поток перекрытых точек. За нами охотится ловчий. За тех, кто поник, после вдоха молчим. У кого чин выше, тот и рубит больше. Братишка, еще покроши. Стекает с пробитой крыши. Для любителей космос страшен. Что трезв, что обсажен. Один хуй общество, унылая лажа. Время нули сложит и размажет. Хоть и безбожен, но мне верят до дрожи те, кто гонит под кожу, потому что никогда не сужу, левыми темами не гружу. Сожгу андеграунд, он не выстоит и первый раунд. Разгоны спящих и мутного быстрым. Нарколог говорит пасты или склеются ласты. Мысли подкасты, метамфетамин в виде пасты. Скиньте балласты, ни разу не расты. Через страну проходят героиновые трафики и мосты. Но тут всем до пизды, когда погаснут звезды. Пролететь бы упоротым через ГАИ посты. Пиздить все гораздо, душит не приступ астмы. Береженного бережет, ноздри жжет упал жгут. Всего пару слов, чтобы прикрыть вашу деятельность скудную. Ваши дни уже давно сочтены, паскуды. И хули тут толку, нет даже сик, вокруг одни иголки. Затонули наши корабли и потерялись все нити. Как бы ни печально звучало, извините, вы ничего хорошего от нас не ждите. Спокойную жизнь этой страны замыкаем мы. Выйдут люди из комнат, устроят погромы. Не будет уже вас и нас тем более. Но будет звук на носителях, до людей доносить все, что было записано. Столько хуни было, просто не счесть. С собой будь честным, от себя не убежать, но можно наебать массы. В горах пластмассы и мета, как зубная паста Колгейта. Плюс 80 по Фаренгейту, а правда только там, где не врут. Братский поступок перетянуть жгут. Скоро и нас на Евровидение позовут, устроят в честь нас салют. Вижу только такой маршрут.